Ее мы рассказывал. Под конец я слышал, в Андах пели петухи. И поезда слышал. Заслышав петуха, я тотчас вспомнил рассказ Гийоме и подумал. Сперва меня обманывали глаза. Конечно, это все жажда виновата. Вот теперь и слух мне изменяет. Но тут Приво схватил меня за руку. Слыхали? Что? Петух. Значит? Дурень. Конечно же, это значит жизнь. У меня все-таки была еще галлюцинация. Последняя. Гнались друг за другом три собаки. Приво их не видел, хоть и смотрел в ту же сторону. А вот бедуина мы видим оба. Мы протягиваем к нему руки. Мы оба зовем его, что есть силы. И оба смеемся от счастья. Но наши голоса не слышны и за 30 шагов. Голосовые связки уже высохли. Мы говорили друг с другом почти беззвучно и даже не замечали этого. И вот бедуин, что выступил со своим верблюдом из-за пригорка, медленно-медленно удаляется. А вдруг он здесь один? Жестокий демон только показал нам его и уводит. А у нас уже нет сил бежать. На дюне появился еще один араб. Мы видим его в профиль. Вопим, как можем, все равно чуть слышно. Машем руками. Кажется, на всю пустыню видны наши отчаянные сигналы. Но этот бедуин все смотрит прямо перед собой. И вот понемногу, не спеша, он оборачивается. Стоит ему повернуться к нам лицом, и свершится чудо. Стоит ему посмотреть в нашу сторону, и конец жажде, смерти, миражам. Он еще только слегка повернул голову, а мир уже стал иным. Одним поворотом головы, одним лишь взглядом он творит жизнь, и мне кажется, он подобен Богу. Это чудо. Он идет к нам по песку, словно некий Бог по водам. Араб поглядел на нас, положил руки нам на плечи, и мы покорились легкому нажиму его ладоней. Мы лежим на песке. Нет больше ни племен, ни наречий, ни каст. Бедный кочевник возложил нам на плечи длани архангела. Мы ждали, лежа ничком на песке. И вот мы пьем, уткнувшись в таз, как телята. Бедуина пугает наша жадность. Опять и опять он заставляет нас передохнуть. Но стоит ему нас отпустить, и снова мы приникаем к воде. Вода. У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Тебя не опишешь. Тобою наслаждаешься, не понимая, что ты такое. Ты не просто необходима для жизни. Ты и есть жизнь. С тобой во всем существе разливается блаженство, которое не объяснишь только нашими пятью чувствами. Ты возвращаешь нам силы и свойства, на которых мы уже поставили было крест. Твоим милосердием снова отворяются иссякшие родники сердца. Ты — величайшее в мире богатство, но и самое непрочное. Ты — столь чистое в недрах земли. Можно умереть подле источника, если в нем есть примесь магния. Можно умереть в двух шагах от Солончакового озера. Можно умереть, хоть и есть 2 литра росы, если в нее попали какие-то соли. Ты не терпишь примесей, не выносишь ничего чужеродного. Ты божество, которое так легко спугнуть. Но ты даешь нам бесконечное простое счастье. А ты, ливийский бедуин, ты наш спаситель. Но твои черты сотрутся в моей памяти. Мне не вспомнить твоего лица. Ты — человек, и в тебе я узнаю всех людей. Ты никогда нас прежде не видел, но сразу признал. Ты — возлюбленный брат мой, и я тоже узнаю тебя в каждом человеке. Ты предстал передо мною в озарении благородства и доброты, могучий повелитель, в чьей власти напоить жаждущих. В тебе одном все мои друзья и все недруги идут ко мне на помощь. У меня не осталось в мире ни одного врага. Люди. Снова я коснулся истины, и, не поняв, прошел мимо.